Глава 20. Будем устраивать войну миров? Мы с Зайцевым снова проморгали возвращение хозяина квартиры. Он появился бесшумно, как привидение, да и выглядел довольно странно, словно был не в себе. По крайней мере, у меня сложилось стойкое ощущение, будто он смотрит сквозь тебя. «Так-так, ребятки», — рассеянно произнес ясновидящий, спустившись с небес на землю. «Сейчас понадобится ваша помощь. Айда в кладовку». Он заставил нас вытащить кучу хлама, хранившуюся под нижней полкой многоярусного стеллажа, а потом вручил мне отвертку. «Давно пешком под стол ходил?» «Не помню». «Тогда ползи к стене». Он указал на расчищенное место. «Когда найдешь 4 винта, выкрути их. Там же темно. Семен тебе посветит. Держите фонарь». У мужика в доме оказался целый арсенал. 2 ружья, 3 малокалиберных пистолета, револьвер, несколько пачек патронов и какие-то брикеты с часовыми механизмами. Все это богатство умещалось в неглубокой нише за фанерной заслонкой. Наглотавшись пыли, я не без труда справился с задачей и передал добытые сокровища Зайцеву. «Будем устраивать войну миров?» – спросил он. «Как получится». «Ладно, молодежь, пока перекурите. Мне подумать надо». Он присел на корточки в прихожей, внимательно рассматривая разложенное на полу оружие. На перекур мы с Семеном отправились в ванную, где с помощью одежной щетки попытались ликвидировать последствия раскопок. Не скажу, что после моих усилий брюки и рубаха стали намного чище, но от самых заметных пятен удалось избавиться. Костюмчик неплохо бы сменить. «По-моему, мы просто размазали грязь равномерным слоем», — сказал я, разглядывая собственное отражение. «Завтра так и сделаем. А сейчас...» — Семен посмотрел в зеркало. «Знаешь, что мне понравилось в рассказе о ларгонских похождениях?» «Нет». «Твоя способность ходить сквозь стены». «И?» «Не заняться ли нам неким важным и полезным делом, пока ждем Степаныча? С одним лепестком я справиться должен. А ты найдешь какой из них с красным цветом?» «Конечно. Тогда на кухню?» Он снова принялся колдовать над моей головой. Это отняло у нас в обоих еще часть энергии. Но до полного истощения, к счастью, было далеко. «А не подкрепиться ли перед дорожкой?» – предложил целитель по окончании экзекуции. «В тот раз мы только вино пили. Ты же не хочешь полного повторения уже пройденного будущего?» «Конечно нет. 2 раза наступать на одни и те же грабли?» «Тогда заменим выпивку закуской. Виктор, вы будете?» «Без меня», — отмахнулся хозяин квартиры. Он раскладывал оружие по сумкам и, похоже, с головой ушел в себя. Когда Семен разливал чай по чашкам, зазвонил сотовый. «О, видишь, выпить нам так и не дали», — усмехнулся приятель. «Выдвигаемся», — скомандовал Виктор после короткого разговора по телефону. Пока все происходило примерно по тому же сценарию, что и в прошлый раз. Правда, отъезжали от подъезда, мы часа на 2 раньше. «Ну, парни, ешь вашу медь, рассказывайте, что нас ждет впереди». С места в карьер начал допрос Кашевар. «Все вопросы к Косте», — перевел на меня стрелки Зайцев. «Наша цель Кашитов, правильно?» «Несомненно. Только этот придурок отключил телефон, и мы до сих пор понятия не имеем, где его искать», — вздохнул Степаныч. «Я знаю, по какой дороге его будут вести приблизительно через 1-1.5 часа. Ваши люди, майор, к тому времени тоже получат информацию. Правда, в том прошедшем будущем мы за ним не успели». Послушать нас со стороны – разговор идиотов. У самого в голове никак не укладывался термин «прошедшее будущее». А как по-другому? «Хорошо, указывай маршрут, а заодно и поведай, куда мы в твоем будущем вляпались. Илью ждать не будем?» «Нет, замкат он с девчонками должен нас догнать». «Тогда слушайте». Мне снова пришлось вспоминать подробности самого тяжкого дня своей жизни. При этом нос чесался так, будто внутри его поселился Сарксан. Ядреная пыль у Виктора в кладовке. «Этот в форме полиции явился сразу, как мы уехали?» – прервал рассказ Степаныч в том месте, где нас с Семеном повязали. «Нет, 10 минут точно прошло». Виктор уже обнаружил на карте конечный пункт нашего маршрута. «Видать, зря мы их возле поворота высадили. У этого рыбака наверняка наблюдатель имеется», — поделился своими мыслями ясновидящий. «Отслеживать, кто рыбачить собрался. Там ведь к прудам всего одна дорога. Учтем, кивнул майор. Что дальше было? Сначала выключили его, указал на Зайцева. Потом меня. Когда очнулся, увидел телепорта и Анисима. Седой тип лет под 60? Спросил Кашевар. Седой? Точно. А сколько ему лет, не спрашивал. Загримирован под землянина. Очень хорошо. И взгляд у него тяжелый. О чем разговаривали, кувырком его через коромысло. Проводили работу над моими ошибками. Но это не главное. Из беседы я понял, что Кашитов попал к ним в бессознательном состоянии. Анисим еще не знал, где тот хранит таблетки. А чем же тогда чужак напичкал нас? Ты говорил Заву, я перебил Виктора, похоже, какая-то часть таблеток у Кашитова была с собой. Наверное, ты прав, согласился ясновидящий. После небольшой паузы он добавил. Парень вез на продажу пробную партию, а его взяли в оборот. Погоди, погоди, ешь твою медь. Выходит, если автомобиль, в котором везут Марата, перехватить, таблетки к Анисиму не попадут? В машине находится телепорт, предупредил я. И еще какой-то тип из клуба, из того, который накрыли с наркотиками. Телепорт – это хреново, произнес Степаныч. Думайте пока, как его из игры вывести, а ты, Костя, рассказывай дальше. Еще минут 10 мне понадобилось, чтобы добраться до момента, когда мы с Семеном соорудили портал. Думаю, дальнейшие события для сегодняшней операции не столь важны. Да, согласился Виктор. Вечером закончишь свою историю. А сейчас сознавайся. Стреляешь хорошо? Похоже, мужчина уже знал, как нам действовать. На этом свете никто не жаловался. А с того, слава хаосу, весточек не приходило. Тогда объясняю задачу. Надо на ходу пробить колесо машины. Попытка будет всего одна. Он достал малокалиберный пистолет и протянул мне. Дальность прицельной стрельбы 20-30 метров. Может, лучше из ружья? Исключено. Слишком много шума. Мы не должны испугнуть тех, кто в автомобиле. Сам говорил, телепорт может смыться. Пусть думают, будто на гвоздь налетели. Небольшая тренировка, и я не промахнусь. За этим дело не станет, успокоил Виктор. Только учти, стрелять придется по убегающей мишени. Где засаду будем устраивать, ешь вашу медь? А сам как считаешь, майор? В конце концов, кто из нас военный? Притворно возмутился ясновидящий. Думаю, в 3-4 километрах, не доезжая поворота, раньше не стоит. А то вдруг Анисим захочет позвонить своим подчиненным, которые уже будут не в состоянии ответить. Не хочу, чтобы враг начал волноваться раньше времени. Их, наверное, нельзя убивать. Я вспомнил о длинноногой блондинке, которая делала мне укол на веранде. Почему? Кувырком тебя через коромысло. У Анисима есть девица, владеющая мысли-речью. В Ларгоне таких специалистов нередко настраивали на уникумов, после чего речевики могли подопечным не только передавать информацию, но и чувствовать их состояние. И пусть себе владеет, отмахнулся Кашевар. Телепорт она уже ничего не скажет. «Костя прав», – включился в разговор Семен. «Если кто-то из учеников погибнет, обладателю мысли речи об этом сразу станет известно. Наташа, например, в прошлый раз быстро узнала о наших потерях». «Виктор, у меня сегодня башка туго соображает, а тут еще за дорогой следить надо. Какие у тебя мысли по этому поводу?» «Придумаем, как решить проблему. Кстати, Степаныч, у тебя стеклянная тара в машине есть?» «Не держу. Вода только в пластике». «Брезгуешь, что ли?» «Нет, стекло нужно для других целей. По дороге тормозни возле магазинчика». «Загадочный ты мужик, Виктор. Уже понял, что дело, швах, и без пол-литра не разобраться?» «Нет, просто я за реализм, а его в данном случае без пол-литра не обеспечить». 2 часа спустя. Шоссе в юго-западном направлении от Москвы. 20 километров от МКАД. Только сейчас Курносов мог позволить себе немного расслабиться. Не думал он, что все пройдет так тяжко. Одна встреча с Жуковым чего стоила. Если бы полководец не поверил Анисиму, если бы Кашитов и дальше продолжал играть в молчанку, да мало ли чего могло случиться. К счастью, Марат в машине, таблетки при нем, босс не стал устраивать разбор полетов. Жизнь продолжается, и налицо тенденции к ее улучшению. Снова ужил телефон. Уже в третий раз после того, как они выехали за МКАД. Виталий, не сбрасывая скорости, полез в карман, посмотрел на аппарат. Опять незнакомый номер. Отвечать не стал. Тем более вызов быстро отключился. Видать, поняли, что при наборе не ту кнопку нажали. «Кто там тебе трезвонит?» – поинтересовался сидевший сбоку Валерий. «Ошиблись, наверное. Откуда знаешь? Ты ведь не отвечал». «Не первый раз уже, между прочим», – насторожился Рычковский. «Сами отключились». «Не врешь? С какой кстати?» «Он правду говорит», – донеслось сзади. «И обманывать не собирается. Пока». «Не нравятся мне эти звонки. Сначала приятелю, который никак в себя прийти не может, теперь на твой телефон», – пробурчал Валерий. «Дай-ка мне свой аппарат». Курносов безропотно выполнил приказ. На этот раз позвонили буквально через минуту. «Номер знаешь?» – показал дисплей Рычковский. «Какого...» – выругался водитель, заметив прямо на дороге битое стекло. «Вот уроды!» Ему показалось, что колеса не попали на осколки. Но раздавшийся хлопок и последовавшие за ним дребезжание заставили вспомнить о плохо накачанной запаске. «Пробил все-таки?» «Вроде», – Виталий притормозил у обочины. «Запаска имеется?» «Конечно». «Тогда что сидим? Выгружаемся». «Ну вот. Стоило расслабиться и получить и по полной программе. Угораздило же меня. 3 года езжу, ни одной царапинки. А тут, можно сказать, на ровном месте». Курносов выскочил из автомобиля и открыл багажник. «Где этот чертов домкрат? Куда ключи подевались? Но почему именно сейчас?» «Не гонишь? Черт разорался. Ничего страшного не случилось. Примета плохая. У меня сегодня, можно сказать, знаковый день, а тут колесо. Ты меньше в приметы верь, а больше работай. Где инструмент?» В это время позади метров в 10 остановился джип. Из него вышел мужчина лет 40. «Чего стоим, мужики? Проблемы?» «Тебя нам только не хватало», – пробурчал под нос Виталий. «Может, и не хватало», – осадил его Рычковский и повернулся к незнакомцу. «Какие-то уроды стекол набросали. Кувырком их через коромысло поймать бы негодяев, да заставить эти стекляшки ручками из асфальта повыковыривать. Будто сами по другим дорогам ездят. Помощь нужна? Не откажемся. У вас домкрат есть? А как же, полный комплект для ремонта в полевых условиях». Кашевар направился к своей машине. «Замечательно!» – воскликнул Валерий. «Что бы мы без вас делали?» «Да, нашел бы я инструменты», – снова закричал Курносов. «Не скули, лучше скажи, задержка надолго?» «Минут 20 провозимся». «Понятно». Валерий достал сотовый. «Учитель, у нас небольшая авария, колесо пробили». «Нет, сами доберемся. Сейчас запаску ставим». «Да, все нормально. Марат в себя не пришел». «Хорошо. Ну что, начнем?» Майор принес инструменты. Рычковский спрятал телефон. «Конечно, кстати, вас как зовут?» «Владимир. Меня Валера, а он Виталий». «А ребятки, которые в машине остались, выходить не собираются?» «Не хотелось бы домкрат зазря насиловать. Одного вытащить сможем, а второй напился в дрова. Пусть лучше в салоне останется. Мы его к другой дверце отодвинем». Рустам вылез из машины и отозвался ученика в сторонку. «Я этот дядька не могу услышать. Ни один мысль». «И чего? Он же не один такой на свете. Зачем нам помогает? Никто не остановился, а он...» «Да, согласен с тобой. Душевных людей становится все меньше и меньше. Но изредка они встречаются. Это все, что ты хотел сказать? Будь осторожный». «Хорошо. А ты куда собрался?» «В лес. Мне надо». «На клапан, что ли, давит?» – усмехнулся Рычковский. «Надо дерево поливать». «Успехов, садовод-любитель». В разведшколе нас учили стрелять из всего. У меня лично проблемы изредка вызывало короткоствольное оружие с большой отдачей. Оно и понятно. Мой, как здесь говорят, бараний вес просто не позволял сохранять устойчивое положение. Совсем другое дело – пистолет, предложенный Виктором. Относительно легкий, действительно негромкий, а пули ложатся одна к одной, даже поправок делать не пришлось. Пока я тренировался, Степаныч отогнал джип на пару километров назад и высматривал гостей на подходе. Илья с девушками, наоборот, проехал вперед и там для подстраховки устроил второй огневой рубеж. Валерия, оказывается, хорошо умела не только драться. Как только майор позвонил, Виктор выбежал к дороге и разбил об асфальт пару бутылок. «А зачем этот осколок?» – спросил я, заметив в его руке донышко с торчавшими острыми краями. «Много будешь знать, скоро состаришься». Мужчина спрятал стекляшку в карман куртки. «Ты лучше за дорогой следи, сейчас подъедут». Вскоре появилась цель. Сделал небольшое упреждение и выстрелил. «Костя сработал на отлично», – доложил ясновидящий Степанычу. «Твой выход». Из подстреленного автомобиля вылезли двое. Один по комплекции, как наш Илья. Второй, судя по описанию, Виталий из ночного клуба. По дороге сюда Кашевар ознакомился с оперативной информацией, часть которой получил прямо при нас. «А где убийца генерала?» Семен находился рядом со мной. «Наверное, Кашитова сторожит». Затемненные боковые стекла не позволяли рассмотреть пассажиров на заднем сиденье. «Эту сволочь нужно оттуда выкурить, иначе у нас ничего не получится». «Степаныч чего-нибудь придумает», – постарался я успокоить друга. «А если нет?» Зайцев, похоже, был готов кинуться на телепорта, стоит тому только показаться. «Гадать не будем, не наш профиль». Знакомый джип притормозил у обочины. Майор предлагал свою помощь. «Так, парни», – подобрался к нам Виктор, – «а роли все помнят?» «Да, командир. Действовать, как только они закончат с колесом. Понятно?» «Так точно», – шепотом отрапортовал Семен. Целителя на этот раз назначили ответственным за наркоз. По пути пришлось заехать не только в магазин, а еще и в аптеку, где ясновидящий приобрел какую-то усыпляющую жидкость. «Говорил же, Степаныч выдавит его на свежий воздух», – обрадовался я. «И куда это он пошел?» – заволновался Зайцев, когда кавказец направился в нашу сторону. «А ты не догадываешься? Он нам решил преподнести подарок?» «Тише, молодежь! Костя, он твой!» – приказал Виктор. Дождался, пока телепорт сделает свое мокрое дело, а когда он начал заправлять рубаху в штаны, нанес оглушающий удар и парочку успокоительных. Тут же подхватил обмякшее тело и плавно опустил на землю. «Не перестарался?» – рядом возник командир нашей боевой тройки. «Вроде дышит. Семен, дальше твоя работа». Парень вытащил пузырек, смочил марлевую повязку и положил на лицо отдыхающему. Воздух наполнился дурманящим запахом. Честно говоря, продуманность плана захвата меня удивила. Казалось, мужики предусмотрели все возможные случаи развития событий. И этот в том числе. Ясновидящий обозначил мне новую цель, а сам подал знак майору. Не знаю, насколько его ку-ку соответствовало птичьему, но Степаныч сразу подозвал к себе здоровяка. «Валера, у тебя селенок больше моего будет. Поработай немного с домкратом». «То ты рад стараться». Когда на голову Валера опустился ключ, я оказался рядом со вторым парнем. «Советую делать вид, что ничего не произошло, а руки поднимать не надо». «Мужики, вы чего? Я тут вообще ни при чем. Вот пассажиров взял, обещали хорошо заплатить». Быстро сориентировался Виталий, с надеждой глядя в сторону леса. «Тогда тебе. Тем более не стоит волноваться. Нас отвезешь по тому же адресу». «Конечно отвезу. Куда скажете». «И не надо так напряженно думать о стволе, ешь твою медь». Степаныч подошел вплотную к Курносову и обезоружил парня. «Таблетки у тебя?» «Какие?» «Хватит морочить нам голову. Либо ты сотрудничаешь со следствием, либо...» «Откуда мне знать, что вы...» «Так ты нас за бандитов принял?» – усмехнулся Кашевар и предъявил удостоверение. «Теперь все ясно?» «Да, гражданин майор». «Где товар?» «У Марата». «Сам на кого работаешь?» «Я...» – парень замялся. «Неужели на полководца?» – удивился Степаныч. «Вы тоже умеете читать мысли?» – опешил Виталий. «А кто еще?» «Рустам. Анисим Валентинович». «Направляли сейчас к нему?» «Да». Парень окончательно сник, поняв, что ничего утаить не сумеет, даже если сильно захочет. «Дорогу знаешь?» «Нет, Валерий показывал, куда ехать». «Ничего, доберемся без него». Несколько минут ушло на перетаскивание тел в джип и монтаж колеса. Согласно плану, дальше мы с Виктором отправлялись на машине Курносова прямо в логово Анисима. «Твоя задача, Костик, нейтрализовать Анисима. Всех его возможностей мы не знаем». Но мои прогнозы насчет этого типа не радуют. Он очень сильный противник, и трудно предугадать, каких сюрпризов от него ждать. Поэтому при первой же возможности чужака следует убить. Быстро и надежно. Я все не мог понять, почему так нервничает ясновидящий. Теперь, когда таблетки Кашитов у нас, Анисиму можно диктовать любые условия. И как только он расслабится, я нанесу удар. Пусть даже под рукой у меня не будет ничего режущего и колющего. Сколько времени тебе понадобится, как думаешь? 10 минут, наверное. Мы двигались на небольшой скорости, стараясь попасть к прудам не раньше, чем наш передовой отряд займет позицию на подступах. Вроде бы план Виктора предусматривал любые неожиданности. Значит, через полчаса, если ты не появляешься, начинаем действовать. Вернусь раньше. Скажите, Анфиса все равно должна пройти тем же маршрутом, даже если мы разберемся со всеми гадами? Решать не мне. Как скажет Зау, так и сделаем. А ты пока сосредоточься на главной цели. В то же время шоссе на юго-запад от Москвы, 15 километрах от МКАД. Хорошо, Степаныч, мы уже подъезжаем. Как раз успею еще разок заглянуть вперед и будем на месте. Зау закончила говорить и полезла в сумочку. На ее колени лег пакет с атрибутами для гадания. На этот раз женщина вытащила из колоды всего 3 карты и положила их в один ряд поверх пакета. «Анфиса, назови любую цифру». Ясновидящая оглянулась к девушкам. 8. Выбор пал на среднюю. Перевернув ее, ясновидящая поморщилась. Затем отсчитала 8 карт сверху и снизу колоды. Открыла еще 2. «Да что за чертовщина!» – воскликнула гадалка. «Анатолий, поднажми!» «Что случилось?» – заволновалась Мельхова. «У Кости назревают большие проблемы. Тебе нужно торопиться». «Мне?» – удивилась девушка. «Ты же готова за него жизнь отдать?» «Конечно, если надо». «Не надо. Но помощь ему необходима». Женщина повернулась к Анфисе. «Слушай меня внимательно. Подберешься к этому рыбному хозяйству так, чтобы тебя не заметили. Подойдешь как ради с тыльной стороны. Как только услышишь выстрелы, штурмуй забор. Как я найду Костю? Он сам тебя должен увидеть». Ясновидящая спрятала карты и достала из сумки тряпичный мешочек. Дар, к которому женщина обращалась уже 2-й раз за день, истощил ее до предела. Требовалось срочно подкрепить организм. Шведка закрыла глаза и начала жевать травяной шарик. Через пару минут средство подействовало. «Держи», – Зау передала мешочек девушке. «Тут лекарство от энергетического истощения. Оно наверняка пригодится Косте. Но учти, больше 1 шарика в сутки принимать нельзя. Передозировка? Да, причем смертельно опасная». Майор ждал их у обочины. Он показал, как проехать в лес и где припарковал свою машину. «Анатолий, ты остаешься здесь. В джипе 4 мужика в бессознательном состоянии. В ближайшие 2 часа очнуться не должны. Двери и багажник не открывать. Заминировано». Водитель Виктора удивился, но лишних вопросов задавать не стал. Тем более, Кашевар сам пояснил, если кто-нибудь из них попадет не в те руки, могут произойти самые страшные вещи. «К автомобилю никого не подпускать?» «Да. И потом, если мы не вернемся...» Майор посмотрел на часы. «Машина взорвется ровно через 104 минуты. Проследишь, чтобы рядом не оказалось случайных людей. И ходу отсюда. Задача ясна?» «Может, я лучше с вами?» «Исключено. Ты нужен тут, а все остальные мне понадобятся там». «Понял. Оружие имеется?» «Травматик. Сойдет. Девушки, а вы за мной. Марш-бросок в 2 километра. Илья, Семен, Людмила и Валерия уже на месте. Костя и Виктор вот-вот должны вступить в контакт с противником. Анфисе следует поторопиться, майор». «Что там еще?» «Анисим оказался кровавым джокером. А по-русски?» «Черт, совсем зарапортовался. В общем, пришелец гораздо опаснее, чем мы могли предположить. Константин у нас тоже не лыком шит. Без поддержки ему не обойтись. А она, согласно картам, должна исходить от человека, с которым парень преодолел немалые невзгоды». «Это я», – встрепенулась Мельхова. «Куда идти?» «Не идти, а бежать. За мной, конечно». «Наташа, передай Семену, мы выдвигаемся». Степаныч рванул с места. Зао пропустила вперед девушек и последовала за ними. Через 20 минут они наткнулись на Илью. «Докладывай», – приказал майор. Насчитал 12 рыбаков. Возле дома видел полдюжины человек из обслуживающего персонала. Виктор с Костей только что прибыли на место. Ждем от них сигнала. «Молодцы. Где остальные?» «Тут неподалеку. Сейчас провожу». «Не надо», – подключилась к разговору Зао. «Скажи, куда идти, а сам проведи Анфису и Наташу. Им нужно подойти с тыла». «Так, может, и я с ними?» «Ни в коем случае. Поведешь девушек к опушке леса и сразу назад. Тебя никто не должен видеть». «Это приказ», – подтвердил слова ясновидящий Кашевар. «И выполнять его следует немедленно». «Слушаюсь, товарищ майор. Подруги, не желаете ли прогуляться по лесу моей компании? Если не боишься гнева Леры, то я...» Зао не дала Мельховой закончить фразу. «Посерьезней, пожалуйста. Теперь ты, — она обратилась к Наташе, — поможешь Анфисе перебраться через забор и останешься там. Будешь наблюдать за подругой и сообщать нам все, что видишь. Сама на подворье заходить не смей. Понятно? Конечно. Тогда удачи. Поспешите, ребятки, — вздохнула Шведка. Дорога каждая секунда.